Алло. Здравствуйте. Звонок поступает Дарье Сергеевне. Могу с ней поговорить? Вы кто? Меня зовут Александр Владимирович. Звонок из ООО «Столичное агентство по возврату долгу». Разговор записываю. Фамилия? Александр Владимирович меня зовут. Как? Звонок из ООО «Столичное агентство по возврату долгу». Ну, я вас слушаю. Звонок давайте. Дарье Сергеевне. Для вас есть важная информация. Назовите, пожалуйста, дату вашего рождения в целях информационной безопасности. В целях своей информационной безопасности я свою дату рождения по телефону не называю. Если я назову число и месяц, готов мне назвать год и дату вашего рождения? Нет, вы можете полностью назвать, а я вам скажу, да или нет. Дата вашего рождения... Да. Потому что ранее вы оформили займ в организации ООО «Микрофинанс-компания СМС Финанс». Но так как вами был нарушен договор займа, произошла переступка прав требования на основании статьи 382 расходы старых. На сегодня вашим критерием является ООО... 385-я статья не была соблюдена. 382 расходы старых. 385-я статья, которая регулирует переступку права требования. На сегодня вашим критерием является ООО «Столичное агентство по возврату долгу». Я еще не в курсе об этом. Ваш долг составляет 56 117 рублей. Мне неинтересно. Пока письмо не пришло, была... вы для меня посторонняя абсолютно компания. Данная сумма была подсчитана на 23 апреля этого года. Данный долг вам необходимо оплатить. Ага. В организации ООО «Столичное агентство». Нет у меня такой необходимости. Есть. Напомню, что пока что вам, вот в данный конкретный момент вам не начисляются ни проценты, ни штрафы. Конечно, у вас нет банковской лицензии. Как вы мне их можете начислять? Если дело пойдет в суд, то, очевидно, долг увеличится на сумму судебных издержек. На 300 рублей? Это вы узнаете позднее. Ага, вы сначала в суде докажите свое право требования, а потом будете долг увеличивать. Потом будете увеличивать. Да ты дурак, что ли? У меня кредитная испорчена кредитная история, если вы мой долг купили. Как это спасет мою кредитную историю, если я вам сейчас заплачу? Ты голову включайте. А ранее что стало причиной да какая нарушения вами закона и неоплаты вашего долга? Какая разница вам? Вы кто? Хотите я еще раз вам представлюсь? Зачем? Это был риторический вопрос, если вы не поняли. Боже мой, давайте кому-нибудь другому. Уведомление о продаже долга и реквизитами вам уже отправлялось. Трек номер письма. Назовите мне тогда. На данный момент уже должны были получить. Назовите трек номер письма. По адресу вашей прописи, которую вы указывали в документах. Да, он не поменялся, там все правильно. Я там проживаю и почту отслеживаю. Нужно было уведомить об этом ваши замодавцы. Я там проживаю, тут, господи. Нормальный? Там Дарья Сергеевна, скажите, а ранее-то еще в организации СМС Финанс почему перестали платить? Я же говорю, не ваше когда дело. Когда никаких проблем с письмом не было, это точно. Тогда-то почему не платили? Да ваше-то какое дело? Это наше дело, потому что да вы не нам должны. Да не ваше это дело, не должна я вам. Вы должны. Пока не доказано обратно, я вам ничего не должна. Дело в том, что я даже не спрашиваю вас, будете платить или нет, платить вы будете. Не буду. Но вот посмотрим. Я бы предпочел, чтобы была в досудебном порядке, чтобы не создавать вам лишних проблем. Да у меня нет никаких проблем абсолютно. Вы, дураки, купили мой долг, заплатили за меня. Вот сидите вы теперь и радуйтесь это этим даже не долгом. Обсуждается. Даже не долгом, а задолженностью. А если на самом деле, то вообще из-за чего возникли эти проблемы с оплатой? Да не ваше дело, я же говорю. Согласен, Дарья Сергеевна, это ваши проблемы. Вот и все тогда. Но долг-то есть. От него нет, никуда не деться. Не долг, а за долг у меня один супружеский. И я его выполняю регулярно, а это задолженность. Поэтому давайте не будем путаться в понятиях. Вот скажите, Дарья Сергеевна, а вообще давно ли вы последний платеж с вашей стороны по этому долгу? Ну, допустим, еще в СМС-финанс. Это не долгу, а задолженность. Брак стоит. Я помню, когда я там платила последний раз. И платила ли вообще? Вы хотите сказать, что изначально брали данные деньги, чтобы нарушить закон о невозвращении их? Не исключено, так скажем. Дарья Сергеевна, ну а как вы думаете, что будет в дальнейшем с этим долгом? Ну, вы мне еще как пару месяцев поназваниваете, а потом забудете про меня все. Подадите на судебный приказ, судебный приказ я отменю, и на этом все закончится. Нет, не все. Все. Потому что, чтобы подать исковое заявление, вам надо будет в суде доказать свое право требования. И я непременно буду об этом ходатайствовать. Дарья Сергеевна, доказать не будет проблем, потому что есть документы по купке вашего долга. Вот почему вы считаете, что мы сможем доказать? 385-ю статью вы вообще в глаза хоть раз видели? Я считал, все, что касается данной процедуры. Ну, и проблем что с исканием долга не будет. Вы у меня спросили про доказательства переуступки права требования. Я спрашиваю, 385-ю статью видели хоть раз? Я видел все статьи, необходимые для работы с этим. Уведомление должника о переходе права имеет для него силу, независимо от того, первоначальным или новым кредитором оно направлено. Должник вправе не исполнять обязательства новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права к этому кредитору, за исключением случаев, если уведомление о переходе права получено от первоначального кредитора. Если должник получит уведомление об одном или о нескольких последующих переходах права, должник считается исполнившим обязательства надлежащему кредитору при исполнении обязательств в соответствии с уведомлением о последнем из переходов права. Кредитор, уступивший требования другому лицу, обязан передать ему документы. Ну, тут это уже, этот пункт меня не касается, так скажем. А чтобы доказать, что вы меня уведомили, вам нужно отправить мне заказное письмо с уведомлением. Я об этом говорю уже месяц. Как вы в суде будете доказывать, что вы мне там какую-то записюльку отправили обычную в почтовый ящик? Вы там дебилы сидите, вас учить всему надо, что ли? Дарья Сергеевна, мне очень жаль, что вы игнорируете собственные обязательства. Да нет у меня никаких обязательств. Раньше забыли о том, сколько сами законов и таких вы нарушили. Ничего я не нарушаю, кроме условий кредитного договора, договора этого займа. Ничего я больше не нарушаю. А вот вы мне сейчас звоните и совершаете уголовное преступление, потому что я не уведомлена, а вы звоните, у меня вымогаете деньги. Я вам должна на слово поверить, что ли, что произошла переуступка права требования? Вот вы голову включите, звонит мне столичное агентство по возврату долгов. Вы можете зайти на я сайт, ни сном, ни духом о том, что существует вообще Видится такая том, долг, организация. Я должна поверить вам на слово. Мне насрать на личный кабинет. Вы судье в суд принесете личный кабинет в качестве доказательства? Но ранее, когда вы брали у них деньги, вас вполне устраивал личный кабинет как способ узнать информацию. Как способ узнать информацию. Вот. Это говорит о том, что я должна там ознакомиться с суммой задолженности, оплатить задолженность, посмотреть на численные проценты, но никак не получить уведомление, тем более о переходе права требования. Ну, голову включите. Отвлекитесь от своего скрипта вонючего, включите голову, вот поставьте меня на свое место, наоборот, себя на мое место. Как бы вы вели себя в этой ситуации? Вам бы позвонило столичное агентство по возврату долгов, и вы что, тут же бы пошли платить 56 тысяч? Ох ты, блин, сессия состоялась, да? Вы бы так сделали? Я бы постарался избежать многочисленных проблем, связанных с судебным решением. Нет, вопрос какой я задала, если уже ситуация случилась. Ситуация уже случилась. Между тем, Дарья Сергеевна, вы сейчас ведь просто ищете отговорки, чтобы не платить. Я скажите, не буду а в СМС финанс вы почему не платили? Я же говорю, это до не ваше того, дело. До того, как у вас возникли это сомнения в получении какого-то письма. Вот им-то вы почему не платили вашим замодавцам? Тогда вы какие отговорки придумывали? Да это не ваше когда дело. Когда с вами сотрудники СМС-финансы связались, с ним точно связались с вами. Да не ваше а тогда это повод дело. Какой был? Ну не ваше это дело. Согласен, это ваше дело и ваша проблема. Ну и тогда не задавайте мне этот вот дурацкий вопрос. Вы вообще работаете сейчас? Да не ваше это дело. Я не собираюсь с вами обсуждать свои персональные данные, какие-то свои доходы, расходы, еще что-то. Вы свои сначала права докажите, а потом будете мне такие вопросы задавать. Вам я сейчас доказывать ничего не буду. Ну тогда можете быть свободны. Вряд ли вы что-то докажете приставам, которые придут к вам домой. До приставов надо еще суд. Если не смогут взыскать долг с вашей зарплаты. Суд сначала выиграть, а потом будем про приставов разговаривать, хорошо? Нет, нехорошо, Дарья Сергеевна. Что вы поняли, долг вы свой оплатите, хотите вы это или нет? Да это вы можете продолжать так думать. Я не буду вам звонить, нахер вы мне нужны. Можете даже не утруждать себя. Еще вопросы? Или попрощаемся на этой прекрасной ноте? Да, Сергеевна. Ну, разговаривать с вами будем еще много раз, очевидно, вплоть до полного погашения долга. Прошу вспомнить о том, что свои неоплаты вы вредите собственным будущим. Своей карьере, а может быть, отношениям с родным. Когда они узнают о ваших долгах, и, возможно, увидят, что ваши электрички выносят них на глаза. У меня все знают о моих долгах. Не долга, а задолженность. Да сейчас прям, нахер, иди. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Татьяна Георгиевна, доброе утро. Доброе, доброе. Мое имя Андрей Викторович, совкомбанк, отдел досудебного взыскания, Москва. Фамилия. В отношении Семенов Андрей Викторович. Ну, вы же видите, что у вас там стоит автомобильная реализация. Зачем вы мне названиваете, я не могу понять. Мы с вашим представителем все уже давным-давно обговорили. Автомобиль еще не на реализации, мы в суд на вас не подавали. Мы хотим с вами договориться, Татьяна Георгиевна. У меня забрали автомобиль на реализацию, вы меня слышите? Если вы сейчас просроченную задолженность погасите, она у вас 70. Я не буду ничего погашать, забирайте, продавайте автомобиль, это же в ваших интересах. А почему? Нет, да а почему вы не что? Погашаете? Ну вы же понимаете, что даже после реализации вот этого вот автомобиля... Вот там мы посмотрим, что там будет после реализации. Ну, а почему вы с нами не хотите договариваться? Не хочу я с вами договариваться. Почему? Что потому вас что вы бестолковые. Переговоры? Ну как это такое? Вы говорите, я понять вас не могу. Почему вы не можете доказать? Вот почему вы даже меня понять не можете, потому что вы бестолковые. Ну конечно я вас понять читайте не могу. Читайте комментарии, никаких... там представитель вам все комментарии указал. Я у вас, Татьяна Георгиевна, спрашиваю, у вас, понимаете, у вас есть задолженность. Что вы у не меня нужно спрашиваете? Я же сказала, ждем реализации автомобиля и продаем автомобиль, потом суд. Что останется, буду платить. Судебным приставом. Ну, вам придется переплатить в этом случае. Вы сами закройте. Вот давайте посмотрим, что там будет. Придется, не придется и все остальное. Ваша-то какая печаль, беда? Татьяна Георгиевна, тем не менее, вам нужно погасить задолженность, да, после реализации автомобиля. Вот, давайте реализовывать. Вместо вот этих уже? Вот бестолковых звонков занимайтесь реализацией автомобиля. Прописано вы где, по какому адресу? По тому же адресу я прописана. Вот после реализации автомобиля, даже если этого доходит, на основании 80 статьи 229 Федерального закона, вы уже можете остаться без имущества из-за своей позиции вот этой. Не совсем правильно. Возьмите, Татьяна. Номер у вас есть дополнительный? Нету. Всего доброго. Все, пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Банк ОТБ, Вероника Анатольевна Кондратьева. Алексей Леонидович, могу я услышать, подскажите? Нет. Почему? Он не хочет с вами разговаривать. А вы ему кем приходитесь? Юристом. Юристом? Угу. А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Дарья Сергеевна меня зовут. Я вам фамилия Маша? Я вам уже не один раз представлялась. Хорошо. Дарья Сергеевна, фамилия ваша? Я представлялась уже. Не собираюсь повторяться. Если вы говорите, вы юристом являетесь, где же документы ваши подтверждающие? Какие? Скажите мне, пожалуйста. Какие вы же юрист, вы же знаете, думаю, прекрасно. Вы же знаете прекрасно. Да, я прекрасно знаю, что на ведение переговоров с представителями банка мне никакая доверенность не нужна. Алексей Леонидович, к телефону пригласите. Вы говорите, что вы юрист. Если вы юристом приходились, как вы говорите, то вы бы, соответственно, вопросы были, давно бы решили. Какие вопросы? Вопросы не решают, на вопросы отвечают. Это во-первых. А что регулировать? Ясно. А зачем вы говорите то, что вы, Алексей, юристом приходитесь, Алексей Леонидович, скажите? Затем, что я прихожусь ему юристом. Зачем, Алексей? Я веду и сопровождаю его проблемную, на ваш взгляд, задолженность. На наш взгляд, задолженность, ясно. Я угу. поняла. Сейчас по факту только ваши слова, никаких подтверждений. Но вы сами звоните да. с мобильного номера телефона и свою принадлежность к ВТБ банку доказать никак не можете. Я думаю, вы прекрасно знаете, да, из региона, на основании 230-го федерального закона, mm-hmm. 1980-й, можем полное право звонить. Где-то да, вам а вы не имеете права использовать IP-телефонию при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности. А этот вам мобиль, это 230-й вам федеральный сказал. Закон это сказал. Это вам? Вы сообщили это? Ну, это на ваше усмотрение. Кому я это сообщила? Это в законе написано. По факту. А вам кто сказал то, что у вас взять просроченную задолженность? Мне объясните, пожалуйста. Ну, потому что по любому другому вопросу вы ему звонить не можете, потому что он не является вашим клиентом, ни зарплатным никаким, кроме как кредитным. Ясно. Это логично. Это ваше предположение? Дарья Сергеевна, это ваше предположение? Номер наш 8800. Я не буду ему ничего передавать, даже не трудитесь. Срочно пусть свяжется. Да не будет он с вами связываться. Нет у него в отношении вас вообще никаких интересов. Это если бы были, мнение. Он бы давным-давно бы вам сам позвонил и не мнение. Воспользовался услугой переадресации. Да, это не это мое мнение, это факт, который это вам рано или поздно придется принять. Вы думаете, вы первый раз со мной разговариваете? У нас столько клиентов с ВТБ, и вот нет, так с вами поговоришь, и вы буквально через пару Дарья недель Сергеевна. Вы все сливаетесь и звонить перестаете. И юристы разговаривали. Да, я вас слушаю. Вы монолог начинаете вести, остановитесь. По факту, еще раз говорю, это ваши домыслы, ваши Да какие домыслы? Какие предположения? То, что вы сейчас только что сообщили, если вы не помните. По факту, информацию ему будете вы передавать? Нет. Хорошо, хорошо, до свидания. Слава Богу. Трубочку только забыли положить. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Дарья Сергеевна? Кто спрашивает? Я звоню с ООО РСВ, меня зовут Байрама Гуркера-Скярка. Заведется запись разговора. Как вас зовут? Дарья Сергеевна. Байрама Гуркера-Скярка. Ухер? Да. Ой, господи, вот это вас... Ну, что хотела? Мы с вами на Ухер. Клинике ходили. Дарья Сергеевна, это вы? Да, я же сказала. У вас имеется финансовая задолженность перед ООО МФК «Е-заем». 14 апреля 2019 года была переуступка прав в ООО РСВ. Чем докажете? Сумма долга составляет 98 987 рублей. Мы ничего доказывать вам не должны. Ну, а я, значит, вам ничего не должна. Долг актуален, он числится на вашем имени. И долг да что это? Увеличивается. А с какого перепугу у меня долг увеличивается мифически, если это... у вас нет банковской лицензии? Можно ко мне... У нас нет лицензии, с чего вы взяли? У вас есть банковская лицензия на начисление мне процента? У нас не банковская организация. А тогда с какого перепуга у меня долг увеличивается? Так как вы свой долг не оплачиваете, вам начисляется пеня и штрафные... С какого перепугу? Как вы ее можете начислять? Может, вот для этого должна быть банковская лицензия. Да, чтобы начислять на основании 330 статьи Гражданского кодекса, у вас должна быть банковская лицензия. Я не буду с вами спорить, значит, вам... Правильно, потому что вы тупая. Что да, хотела? Сначала права свои докажи, говно, потом будешь что-то требовать. Я так понимаю, вы прям хотите оплачивать... Да, да, я хочу морду в твою наглую посмотреть. Ты ж тут придешь? Или очканешь? Или очканешь? Мне так неприятно с вами разговаривать. Ну тогда трубку бросай и беги плакать в туалете. А так разговариваете, я не Давай. Знаю, как будто вышли... Пока уже. Пока уже, я на твоем языке, с твоем языком разговариваю. Прописки диктуйте, пожалуйста. Я да хрен тебе. Оплаты, мы к вам направляем выездную группу. Давай, приезжай уже. У тебя есть мой адрес, если ты долг какой-то мой там купила. А что, сыкотно тебе, да? Сыкотно? Девушка, я бы вам рекомендовала научиться вести беседы, но... Да в жопу себе свои рекомендации засунь, дура, тупая. Давай, пока, говно.